Глава 10. Психосоматика. Не продумать позитивно. Теперь вы точно понимаете, психосоматика – это не продумай позитивно, не про всех простил, всех отпустил, и не про «я все себе внушу и все само пройдет». Это не игра в самовнушение, не магия мантр, не фальшивая осознанность, за которой прячется горечь. Психосоматика – это про защиту, про выживание, про то, как тело спасает нас, когда психика не справляется. Это про механизмы, которые запускаются не потому, что вы плохой человек или неправильно мыслите, а потому, что в вашей жизни было нечто, что не выдержала система, и тело взяло удар на себя. Конечно, позитивное мышление может улучшить настроение. Это может быть классным инструментом. Но, к сожалению, оно не вытаскивает из болезни, если внутри вас по-прежнему живет боль. Если там в глубине осталась злость, обида, чувство несправедливости, одиночество, можно сколько угодно говорить себе «я все отпустил». Но если тело продолжает болеть, если симптомы не уходят, значит конфликт жив, значит чувства не прожиты, значит конфликт не решен. Понимаете, психосоматика – это не про то, чтобы натянуть на себя розовые очки и бежать с практики на практику, с ретрита на ретрит, рассказывая всем, как вы проработались. Если внутри вы по-прежнему остро реагируете на те же вещи, если боль возвращается, если симптомы не уходят, если поведение не меняется, вы просто носите новый ярлык – осознанный человек. А по сути, все те же реакции, та же боль, тот же страх, просто теперь они в красивой упаковке. Именно поэтому многие, кто регулярно медитирует, делает дыхательные практики, ходит на терапию, все равно болеют, выгорают, злятся и не могут выбраться из замкнутого круга. Потому что дело не в самой практике, дело в изменении, в сдвиге. Мы делаем практики не для того, чтобы заняться чем-то полезным, а чтобы прожить свою реакцию до конца, допрожить свою эмоцию, дописать свою внутреннюю историю. И если этого не произошло, сколько бы вы ни делали практик, ничего не изменится. В этой аудиокниге я вам уже подробно рассказал, как должен выглядеть выход из конфликта, какие шаги нужно пройти, как меняется восприятие, дыхание, эмоции, тело. Если вы все это делаете, а изменений нет, значит, вы не дошли до сути. Значит, конфликт не завершен. Значит, вы все еще там, в том же месте, в той же боли. Запомните. Психосоматика не про то, чтобы себя обмануть. Она про честность, про глубокую внутреннюю работу, про то, чтобы скинуть маски, перестать играть в светлого человека и признаться себе «мне больно, я злюсь, я боюсь». И только оттуда начинается настоящее выздоровление, настоящее движение, настоящая жизнь. Порой время – это один из самых недооцененных факторов в процессе исцеления. Есть люди, которые просто слушают мою аудиокнигу, и у них уходит боль, мучившая их 20 лет, хотя до этого никто и ничто не могло помочь. Почему? Потому что они наконец-то связывают то, что происходило в их жизни, с тем, что чувствовало их тело, и отпускают. Это не магия, это тот самый момент, когда пазл сложился, и организм смог завершить свою программу восстановления. Такое происходит часто. Я получаю множество писем от людей, которые, просто поняв, как работает психосоматика, избавляются от симптомов. Но бывают ситуации глубже. Ко мне приходят на обучающие программы, и у кого-то уже за первый месяц уходит диагноз, улучшается здоровье, налаживаются отношения. А кому-то нужно пройти всю годовую программу, а порой работать с собой несколько лет. Разница в том, что у каждого человека внутри своя глубина конфликтов. Кто-то уже достаточно осознан, у него меньше внутренних узлов, и ему хватает одного озарения, чтобы пойти дальше. А кто-то всю жизнь подавлял чувства, жил в страхе, избегал ответственности, застревал в деструктивных сценариях, прятал обиды и боль. У такого человека багаж тяжелый, и снимать его нужно постепенно. Именно поэтому в моей годовой программе мы идем по шагам. В модуле «Психосоматика. Основы» вы не просто слушаете лекции, а учитесь каждый день работать со своими эмоциями, понимать, как работает психосоматика, предотвращать болезни, выводить себя из стресса. Мы разбираем установки, вторичные выгоды, учимся распознавать и проживать чувства. В модуле «Родовые программы» детско-родительские отношения, законы рода, родовые конфликты, влияние детских травм на здоровье и взрослую жизнь. В модуле «Система организма» мы изучаем каждую систему, каждый орган и ткань, какие конфликты и триггеры их активируют и как это решать. В модуле «Детская психосоматика» детские эмоции, страхи, внутренние блоки, которые влияют на финансовое состояние и здоровье. В модуле «Психосоматика денег» детские эмоции, страхи, внутренние блоки, которые влияют на финансовое состояние и здоровье. А в модуле «Деньги и предназначение» мы разбираем, как страхи и неуверенность подтачивают жизнь изнутри и находим путь к своему предназначению. Это более 60 часов лекций и более 50 практик, которые помогают воссоздать себя заново и, главное, получить навык самостоятельной работы с собой. Поэтому, если вы сделали одну практику и не получили полного результата, или даже прошли какой-то модуль и не решили проблему, которая беспокоит вас 10 лет, это нормально. Теперь вы понимаете, почему. Возможно, конфликт до конца не решен и нужен более глубокий подход. Возможно, вы пытаетесь справиться в одиночку, а нужно пройти процесс с поддержкой и проводником. А может, вам просто нужно время. И здесь важно не торопить себя. Любая трансформация требует времени, и это не слабость, а естественный процесс. А поддержка, внимание и правильные шаги делают это время продуктивным. Давай завершим эту главу метафорой. Представьте себе сад. В нем растет огромное старое дерево, чьи корни глубоко уходят в землю. Когда-то, много лет назад, кто-то наступил на один из корней, и дерево ответило, пустило силу в другие ветви, чтобы выжить. Но в этом месте образовалась трещина, и она осталась. Прошли годы, дерево все еще живет, оно цветет, дает плоды, но трещина никуда не делась. Иногда дожди ее расширяют, иногда солнце сушит, но она остается частью его истории. И вот однажды приходит садовник. Он садится под дерево и долго на него смотрит. Он не рубит ветви, не пытается зашпаклевать трещину в спешке. Он знает, что у каждого дерева свой ритм. Он мягко убирает сухие листья, поливает корни, удобряет почву. Он дает дереву то, что ему нужно – внимание, заботу и время. Месяцы проходят, и трещина начинает зарастать изнутри. Не потому, что садовник тянул за кору или пытался заклеить ее, а потому, что он создал условия, в которых дерево само смогло восстановить то, что было потеряно. Мы с вами такие же деревья. И иногда мы слишком спешим, требуя от себя зарастить трещины за день. Но им нужно время. И если мы перестанем долбить себя за то, что все не произошло сразу, а вместо этого дадим себе внимание, заботу и условия для роста, мы удивимся, как тихо и естественно жизнь сама начнет заживлять нас. И, может быть, слушая эти слова, вы уже вспоминаете свою собственную трещину. Что-то, что болело годами, что-то, к чему вы подходили сотни раз, но каждый раз уходили, думая, что рано или что уже поздно. А ведь, возможно, все, что вам было нужно, это не еще один рывок и не волшебная таблетка, а просто быть с собой, дать себе то самое теплое присутствие, которое мы так легко дарим другим, но так редко себе. И тогда вы вдруг заметите, там, где раньше зияла боль, тихо и почти незаметно начинает пробиваться новый росток.